обещал Бог нам всюду лазурь. Путь среди лилий спокойный, без бурь. Не обещал Бог всегда солнце свет, радость без горя и счастье без бед. Но обещал Бог дать силы нам здесь, уды за труд, пути свет с небес. В час испытаний поддержку Отца, обещал Бог путь легкий всегда, весь проходимый без проводника. Только равнины без гор и долин, тихие воды без бурных пучин. Обещал Бог дать силы нам здесь, отдых за труд, пути свет с небес. В час испытаний поддержку Отца, нежную ласку, любовь без конца. Обещал Бог, что нас здесь не ждут зло, искушение, заботы и труд. Он не сказал нам, что не предстоит ноши носить, терпеть боль обид. Обещал Бог дать силы нам здесь, отдых за труд, пути свет с небес. В час испытаний поддержку Отца, нежную ласку, любовь без конца. Обещал Бог дать силы нам здесь, отдых за труд, в пути свет с небес. В час испытаний